Просчеты и бедствия в области черноты непременно заставили бы народ разочароваться в том, кто самим своим существованием должен был бы предотвратить их, и поколебали бы его авторитет, который был нужен ему, чтобы добиться победы прекрасного учения, учения об Атоне и о его небесно-светозарной природе. Получалось каверзное положение. Он был чужд дойной черноте, любил только горний свет, но если бы в кормящей черноте что-то разладилось, погибла бы его репутация учителя света. Вот почему чувства юного фараона были такими двойственными, когда Матерь-Ночь сняла с него свое крыло и доверила ему царство. Сны фараона. Итак, фараон снова подался в ученый он на вершине, уступая непреодолимой потребности выйти из сферы Амуна и побеседовать с пришивцами храма Солнца о Гармахисе Хапере Атуме Ра, об Атоне. Согнувшись и ласково вытянув вперед губы, придворные летописцы записали, как сообщил его величество царь об этом прекрасном решении, после чего сел в большую коляску из Электра, сел вместе с Нефертити по прозвищу Неферму-Фраатон, царицей стран, чье тело было плодоносно и которая обнимала его величество одной рукой, и, как он, светясь, помчался в прекрасный свой путь, а за ним, в других колясках, мать бога Тейе, сестра царицы Незимут, собственная его сестра Бакетатон и множество придворных особ обоего пола с опахалами из страусовых перьев за спинами. Не пустовал на отдельных участках пути и небесный струк звезда обеих стран, и летописцы не преминули отметить, что под его балдахином фараон скушал жареного голубя и протянул косточку царице, которая и отдала ей должное, а также вкладывал в рот царицы сладости, предварительно окуная таковые в вино. В Оне Аменхотеп остановился в своем дворце близ храма и первую ночь, устав с дороги, проспал там без сновидений. Следующий день он начал жертвоприношение Ра-Гарахте, которого одарил хлебом и пивом, вином, птицами и ладаном. Затем выслушал многословного визиря Севера, а потом, несмотря на разыгравшуюся из-за его многословия головную боль, посвятил весь остаток дня вожделенным разговорам со слугами Бога. Главным предметом этих совещаний, сильно занимавшим как раз тогда Аменхотепа, была птица Бенну, называемая также «отпрыск огня», так как считалось, что у нее нет матери, и что она приходится себе же, собственно, и отцом, поскольку смерть и возникновение для нее равнозначны. И сжигая себя в гнезде из мирры, она встает из пепла молодой. Это происходит, утверждали некоторые учители, раз в 500 лет, и происходит в Онском храме Солнца, куда эта птица, похожая будто бы и на орла, и на цаплю, но с пурпурно-золотым оперением, прилетает в таких случаях с востока из Аравии или даже из Индии. Другие считали, что она приносит туда сделанное из миры яйцо самого большого размера, какое она только может поднять, куда прячет умершего своего отца, то есть, собственно, себя самое, и кладет это яйцо на алтарь солнца. Обе точки зрения вполне могли сосуществовать. Многое сосуществует на свете, и разные вещи могут быть одинаково справедливы, как разные формы выражения одной и той же правды. Но фараон хотел, во-первых, узнать, или, по крайней мере, исследовать, какая уже прошла часть пятисотлетия, протекающего между рождениями и яйценосными появлениями потомка огня, то есть сколь далеки последний прилет Бенну с одной стороны и ближайшее прибытие этой птицы с другой. Короче говоря, какой стоит на дворе месяц фениксовского года? Мнение жрецов преимущественно склонялось, что прошло около половины этого промежутка, ведь если бы начало его было близко, то сохранилась бы память о последнем появлении Бенну, а ее как раз-то и не сохранялось. Если бы, наоборот, приближались конец и новое начало этого периода, то следовало бы принять в расчет скорое или даже непосредственно предстоящее возвращение в время исчислительной птицы. Однако никто не рассчитывает повидать ее на своем веку. А потому, считали жрецы, напрашивается такой серединный вывод. Некоторые шли еще дальше и предполагали, что эта срединность постоянна и что тайна Феникса в том-то и заключается, что расстояние от его последнего возвращения с одной стороны